Шаг за шагом уже почти две трети пути до домика прошел, но ни единой живой души не встретил. Ни дружелюбно настроенный, ни враждебно. Стояла покойная тишина, пахло лесными запахами. И что самое интересное, воздух был какой-то другой. Не могу толком объяснить, в чем заключалось отличие. Он был чище и вкуснее, что ли? Оглянулся. Меж деревьями по-прежнему виднелась дверь на нашу сторону, уже казавшаяся не больше почтовой открытки. Окончательно приободрившись, я направился к домику, до которого оставалось всего-то 20 метров открытого пространства. Вообще-то самое время шарахнуть по незваному гостю из окна из чего-нибудь огнестрельного, но все окна закрыты. Зато дверь вдруг распахнулась на всю ширину, ударившись об стену. Я машинально поднял автомат, но тут же опустил. На крыльце стояла Эржи, прямо-таки сиявшая от радости. С той же прической, но в другом платье, палевом, богато украшенном кружевами. В голове у меня промелькнуло. Ну, конечно. Какая женщина, пусть даже и на загадочном портрете, где она оказалась не живописным изображением, а совершенно живой, сможет простоять в одном и том же платье 200 лет? Стуча каблучками, она сбежала по широким ступенькам и бросилась мне на шею. Так что моментально стало ясно. Все вчерашнее вовсе не было мимолетным капризом, свойственным ветреным красавицам. Я едва успел, прежде чем обнять ее, поставить автомат на предохранитель и закинуть его за плечо. Эржи, радостно смеясь, целовала меня и что-то тараторила, но вскоре умолкла. Вспомнила, что словами мы договориться решительно не способны. Отшатнулась вдруг, сделала неописуемую, но безусловно радостную гримаску, словно вспомнила вдруг что-то чертовски приятное. Схватила меня за руку и повлекла на крыльцо. Точности ради, я сказал бы, потащила, но применительно к благородной графине, безусловно, подходили более возвышенные эпитеты. С точки зрения искусствоведа, пусть и недоучившегося. Миновав прихожую и две комнаты, увешанные коврами с охотничьими сценами и портретами, не было времени разглядывать внимательно всю эту красоту. Мы оказались в большом зале со сводчатым потолком. Эржи показала мне на одно из кресел у массивного большого стола посреди комнаты. Повела вокруг ладонью с таким видом, словно спрашивала. «Ну, как тебе у меня?» Я как мог изобразил на физиономии крайнее восхищение. Зал того стоил. Как и в доме графа, здесь висели на стенах головы разнообразных зверей, рогатых и клыкастых. Вот только графская коллекция, я определил сразу, здешний, безусловно, проигрывала. Оленьи рога не в пример превосходили величиной и ветвистостью. Оскаленные волчьи головы и две медвежьи поражали размерами. Кабаньи клыки были чуть ли не в полметра длиной. Ружья в стойках по обе стороны зала были старинного фасона, кремниевые. Навидался, когда проходил практику в музее. Как и сабли, длинные кинжалы, тесаки. Отнюдь не музейный был вид, не то что у висевших в зале с охотничьими трофеями графа. Куда это меня ненароком занесло? Эржа смешливо наблюдала за мной, видела, что произвела впечатление, и это ей нравилось. В довершении всего показала пальчиком на самого клыкастого кабана, ткнула себя в грудь и сделала вид, будто прицеливается из ружья. Я только головой покрутил. Конечно, надо полагать, юную благородную особу на охоте сопровождала немаленькая толпа егерей, псарей и прочих доезжачих, как на той вон большой картине слева. Но все равно, завалить такого свина, да еще из тогдашнего ружья, внушает уважение. И тут я вспомнил, что мы, худо-бедно, можем общаться рисунками в блокноте. Правда, не представлял пока что, как изобразить карандашом на бумаге то, что меня тревожило с первого момента, как только я проснулся и увидел раму без картин. А беспокойство было нешуточное. Обнаружившийся в моей спальне загадочный портрет, точнее, то, что от него осталось, не выглядел такой уж диковиной по сравнению с дверью в неизвестный мир. Но уж она... Можно представить, какой переполох поднимется, если увидит кто-то посторонний. К тому же по дому разгуливают три дебреценских комиссара по делам искусства. Люди, надо полагать, в живописи сведущие, лица у них интеллигентные. Моментально разнесется слух, что в расположении роты обнаружился загадочный природный феномен. Информация пойдет выше. обязательно подключится СМЕРШ. А кто был, так сказать, первооткрывателем? Ваш покорный слуга. То-то и оно. Нет, бояться совершенно нечего. Кто и в чем меня может обвинить? Я, в конце концов, не виноват, что эта клятая дверь обнаружилась именно в моей спальне. Не я же ее смастерил. Но все равно 7 потов сойдет. По 10 инстанциям протаскают. Душу вынут и могут забыть назад вставить. Положенницы. Я забыл упомянуть, рассказывая обо всех диковинах, о такой прозаической вещи. У обеих картин висели отдернутые сейчас солидные портьеры. Задернутые они явно закрывали картины до пола. Не всем граф дозволял картинами любоваться. Ох, не всем. Кто-то о них и знать не должен был. Сейчас моя спальня заперта изнутри на задвижку. Никто не войдет. Когда вернусь, задерну. Впрочем, полной гарантии это не дает. Та же белка преспокойно проникала туда и обратно. Что ей стоит прошмыгнуть под портьерой? А главное, вместо белки может заявиться и гораздо более опасный экскурсант — двуногой. «Разбойников, — говорил Иштван, — здесь некогда водилась тьма тьмущая. И возись с ним потом. Ну, предположим, с нашим огневым превосходством это особого труда не составит, но непременно выйдет шум, переполох. И конец тайне, с непредсказуемыми последствиями. У меня появилась мысль для военного человека, каким я был уже несколько лет, вполне естественная. Пора бы, военным языком выражаясь, определиться на местности. Выяснить, в конце концов, куда это меня столь неожиданно занесло. Блокнот был при мне, в нагрудном кармане гимнастерки. Я его достал, нарисовал вопросительный знак чуть ли не во всю страницу и положил перед Эржи. Потом широко развел обеими руками, очень надеясь, что я имею в виду не просто этот домик, а это место вообще. Кажется, она поняла. С совершенно спокойным лицом написала всего несколько слов и повернула блокнот ко мне. Вот тут я форменным образом остолбенел, потому что там ее аккуратным подчерком было написано «Анна Домини, 1775». Поднял голову. Встретив мой взгляд, могу догадываться, он был заполошенным, недоверчивым, удивленным. Эржи повторила мой жест, широко развела обеими руками. Подошла к окну и точно так же раскинула руки. Потом с очень серьезным лицом перекрестилась на висевшее в углу большое распятие черного дерева. Подошла к столу и розовым ноготком словно бы подчеркнула только что сделанную ею надпись. Чуть развела руками, словно хотела сказать, хочешь ты или нет, но так и обстоит. Я ей верил и не верил. Доводилось мне читать о путешествиях во времени, и «Машину времени», и «Янки из Коннектикута», и довоенный, ныне совершенно забытый отечественный бесцеремонный роман. Однако я всегда полагал, что фантастика фантастикой, а жизнь жизнью. Никогда не слышал, чтобы ученые хоть словечком заикались о возможности путешествий во времени. Прикажете теперь верить, что советский офицер с автоматом на плече вдруг оказался в Венгрии 18 века? Хм. С другой стороны, картина, оказавшаяся дверью в другой мир, в самом деле существовала, как и портрет, с которого вдруг сошла умершая 200 лет назад девушка, оказавшаяся не духом или призраком, а созданием из плоти и крови. Как ни протестовала душа стойкого материалиста, требовалось сделать над собой усилие и признать. Фантастические события, пожалуй, что требуют фантастических же объяснений, когда вокруг ни морок, ни галлюцинация, самая доподлинная реальность. И вот тут мне стало по-настоящему страшно. Если вокруг реальность, натуральный 18 век, то дверь картины, как открылась, так может и закрыться. И останусь я в прошлом, да вдобавок не в своем, в чужой стране, посреди чужого народа, на языке которого не знаю ни словечка. И что делать? Пытливо наблюдавшая за мной Эржи вдруг с притворно-сердитой гримаской хлопнула себя по лбу ладошкой, взяла со стола большой колокольчик, кажется, серебряный. Громко позвонила и уселась рядом со мной с крайне надменным видом, какого прежде на себя не напускала. Я покосился на нее. Осанка, поза, выражение лица — теперь это и впрямь была графиня 18 века. способная и казнить, и миловать. У них, как и у нас, я читал, тогда еще существовало крепостное право. Если у нее есть земли, есть и крепостные. Вошел старик, крайне колоритного вида, напомнивший мне читанные исторические романы. Холщовая рубаха, белая, чистая, со скупой красной вышивкой по вороту, длиной чуть ли не до колен, с синим матерчатым кушаком. Такие же шаровары и странная кожаная обувь, нечто среднее меж лаптями и сапогами. Остановившись в нескольких шагах, он отвесил натуральный поясной поклон, о котором я раньше только читал в тех же романах. Когда он выпрямился, я поразился его взгляду. Не то чтобы приниженному, просто такими и должны быть глаза человека, осознающего себя имуществом и совершенно с этим примирившегося. Да уж. 18 век. Эржи произнесла несколько фраз с надменностью настоящей графини. Старик обернулся ко мне, отвесил такой же поясной поклон и почтительно сказал. «Мне имя Наюро, я Сом Русин. Пани ласково разумеет таки говор». Ах, вот оно что! Сюрпризом для меня это не стало. Пройдя пол Венгрии, я уже знал, что здесь, кроме мадьяр, живут еще и славяне. И словаки, и русины нескольких народностей, отличавшихся языками. Встречали они нас гораздо приветливее венгров, и договориться с ними было гораздо легче, хоть и с некоторым трудом. Вот и сейчас, когда я с ним заговорил, понять друг друга все же можно было. Эржи прислушивалась к нашей беседе так, словно все, ну почти все понимала. Очень быстро что-то произнесла приказным тоном, и старик, оборвав фразу на полуслове, сообщил мне, что ясная пани графиня, разумея русинский, и сама может размовлять. Вслед за тем, словно выполняя заранее полученные инструкции, поклонился нам в пояс и тихонько вышел. «Как мне это раньше в голову не пришло?» — сказала Эржи. «Теперь и говорить можем, а не на бумажке писать, как немые». Нельзя сказать, что разговор у нас пошел теперь так уж гладко. Языки все же разные. Иногда она не понимала меня, иногда я не понимал ее. Приходилось переспрашивать, порой не раз помогая себе жестами, что нас обоих только забавляло. Но все же теперь мы могли общаться более-менее свободно. Прошло много лет, и я не держал в памяти наши разговоры дословно. Да и зачем? А потому пойду по самому легкому пути. Буду пересказывать наши беседы правильным русским языком. Я тебе могу еще раз поклясться на распятии. Это действительно Анна Домини, 1745. «Не надо, верю», — сказал я. «Но как так могло получиться? Не знаю, как ты, но я никогда не верил в колдовство». Эржи звонко рассмеялась. «Никакое это не колдовство. С колдовством я бы и не стала связываться, как богобоязненная христианка. Тайные науки, тайные знания, тайные умения. Примерно так. Точнее, я объяснить не могу. В ученой материи не посвящена. А тот, кто мог бы...» Ее личико на миг омрачилось. Он погиб, не успев взяться за третью картину. «А как же теперь быть с этими двумя? Такая дверь меж временами, штука опасная». «Это ненадолго», — сказала Эржи. «Скоро все закроется. День-два. Останутся только картины, пейзаж и портрет. Самые обычные картины. Я надеюсь, день-два ты сумеешь удержать все в тайне. Задернешь портьеры, попробуй раздобыть ключ и запирать дверь снаружи, когда будешь уходить. У дворецкого всегда есть ключи от всех дверей. Ты еще не взял?» «Да как-то не подумал, что понадобится». «Возьми сразу, как только вернешься. От нас к вам никто не попадет, я уже позаботилась. А вот если в твое отсутствие кто-нибудь обнаружит дверь и решит наведаться в гости, трудно и предсказать, что из этого выйдет». Она послала мне лукавый взгляд. «В тебе-то я уверена, ты сумеешь сохранить тайну». «Подожди», — сказал я чуточку ошеломленно. «Как же так? 2-3 дня». «Увы». Она сделала грустную гримаску. «Есть обстоятельства, которые сильнее нас». «Так ты что же, вернешься в портрет?» «Вот уж нет», — засмеялась Эрши. «Нет, конечно. Изображение на портрете будет прежнее, но сама я останусь здесь. Слишком много еще не закончено. Долго рассказывать». останется здесь и погибнет от яда в бокале. Сказать ей об этом? Но я же не знаю подробностей. Представлений не имею, где, в каком доме, в каком именно бокале ее подстерегает отрава. «Успокойся», — внушал я себе. «Она уже умерла 200 лет назад. В любом случае с ней это произойдет, если она намерена остаться здесь, в своем времени». И надо же было, чтобы это случилось именно со мной. «Господи!» — спохватилась Эржи. Заболталась, обрадовалась, что мы теперь с тобой можем свободно разговаривать, и совсем забыла о долге хозяйки. «Я сейчас велю подать завтрак». Я взглянул на часы и поднялся. «Нет времени на завтрак, Эржи, как ни жаль. Через четверть часа сыграют подъем, начнется обычная военная жизнь, и мне всем этим командовать. Ничего не поделаешь, служба». «Я понимаю». Покладисто согласилась она и тоже встала. «У меня среди родных было столько военных». И, подойдя вплотную, положила мне руки на плечи. «Но ведь всякая служба когда-нибудь кончается. Я приду ночью». Прощание немножко затянулось, но я успевал к подъему. Даже немного времени было в запасе. Да и не имелось каких-то неотложных дел. Не было необходимости сходу включаться в налаженную жизнь роты. Эржи помахала мне с крыльца, я помахал ей и быстрым шагом направился в свой 20-й век. Благо, дверь никуда не делась, и возле нее отиралась белка, кажется, та самая. Цыкнув на нее, я шагнул в комнату и первым делом плотно задернул портьеру двери, потом портрета. Критически присмотрелся, отступив на пару шагов. Если не знать, что за портьерами, получилось вполне благолепно. А кто чужой завалится в мою спальню и станет лазить за портьерами? Позвонил дежурному по роте. Никаких происшествий не случилось. Никто меня не искал, не звонил ни из батальона, ни выше. Так что на какое-то время спокойная жизнь обеспечена. Есть полная возможность кое-кого порасспросить, развязать кое-какие узелочки. Не столько из любопытства, сколько по въевшейся привычке доводить начатое дело до конца. С кого начать? С Паши или с Иштвана. А, пожалуй, с того, кто первым под руку подвернется. Кто первым подвернулся под руку, стало ясно сразу же, по деликатному стуку во все еще запертую на щеколду дверь. И по деликатности, и по самому стуку Паша стучать ни за что бы не стал. В армии не стучат. Правда, только в те двери, перед которыми нет приемной с адъютантом или часового. Так и есть. На пороге обнаружился Иштван во всем блеске. Ливреи в золотом шитье, позолоченные пуговицы с графским гербом, панталоны до колен, белоснежные чулки, туфли с позолоченными пряжками. Так он по дому и расхаживал. Бойцы его прозвали Павлин-Мавлин, посмеивались вслед, но не обижали. Лейтенант Горский, мой самый молодой командир взвода, месяц как из школы ускоренного выпуска младших лейтенантов, едва усики начали пробиваться. Даже с ним сфотографировался. Сказал, что пошлет карточку невесте. Пусть полюбуется, какая экзотика попадается на войне. Настоящий старорежимный дворецкий, как у нас в царские времена. С отработанным за десятилетие поклоном Иштван сказал. «С позволения господина капитана я заберу посуду?» «Да, пожалуйста», — сказал я, пропуская его в комнату. Он сделал пару шагов к столу и вдруг остановился, как вкопанный. Вместо привычного бесстрастно-услужливого выражения на лице появился неописуемый страх. Оно побледнело так, что стало белее седых бакенбардов. Я проследил за его взглядом. Он был прикован к возвышавшемуся во главе стола графину с портрета. Там еще оставалось изрядно пурпурного нектара. Что-то он должен был знать, стервец. И сам прослужил здесь всю сознательную жизнь, и упомянул как-то мимоходом, что его семейство служило графом Ракелли добрых полторы сотни лет. «Да что с вами такое, Иштван?» — спросил я с наигранным удивлением. «Вы словно привидение узрели. Может, вам водички дать?» «Не надо», — выговорил он, полное впечатление, легонько постукивая зубами. Его взгляд метнулся к портьерам, наглухо закрывавшим картины, потом вернулся к графину и снова заполошно метнулся к той портьере, что закрывала портрет. Не требовалось особенного труда, чтобы понять ход его мыслей. Он несколько овладел собой. Должно быть, сказалась многолетняя лакейская муштра, но все еще таращился на графин с неприкрытым страхом. «Ага!» Я сделал вид, будто меня осенило. «Такое впечатление, что вас не на шутку испугал этот безобидный сосуд?» «Это же...» Он снова уставился на закрывавшую портрет портьеру. «Ну да», — сказал я самым будничным тоном. «Это графин с портрета. Вы знаете, Иштван, у вас очень интересный дом. У меня сегодня ночью была крайне занятная гостья». «И вы живы, господин капитан?» — вырвалось у него. «Как видите», — пожал я плечами. «А с чего бы мне быть мертвым?» «Некоторые говорят, она сосет кровь, когда приходит». «Сплетни и наветы», — сказал я. «Очень милая и воспитанная девушка, можете мне поверить, никакой не упырь». «А что, был кто-то, у кого она высосала кровь? И очевидцы есть?» «Нет, никто никогда не видел, но некоторые болтают». «Ну, о красивых девушках вечно болтают всякие глупости. Вам ли в ваши годы не знать?» «Хотите что-то спросить?» «Осмелюсь спросить, господин капитан, а там?» Он оглянулся на портьеру, закрывавшую дверь в 18 век. «Там тоже никаких ужасов. Хотите убедиться?» Я подошел к портьере и распахнул ее примерно на метр. «Как видите, солнышко светит, листочки шелестят. Страшнее белки, зверь я там не видел. И даже был в том красивом домике. И никакие чудища меня не съели. Там вообще нет чудищ. Там всего-навсего та же Венгрия, разве что не 945 года от Рождества Христова, а 745-го. Так мне сказали, и я этому почему-то верю. Интересно, а вы?» «Я тоже», — почти прошептал он. «Именно в этот год все и произошло». «Что?» Он молчал, как истукан. Похоже, его легонько познабливало, хотя в комнате было совсем не холодно. Подойдя к нему почти вплотную, он невольно отступил, но налетел поясницей на массивную столешницу и замер. Я сказал тем тоном, каким порой допрашивал пленных языков. «Ну вот что, Иштван. Ясно уже, что обо всем этом я мельком указал на обе портьеры. Вы что-то знаете, и, чует моя душа, немало. Всю жизнь здесь прослужили, а ваша семья вообще полторы сотни лет. Классический старый слуга, знающий многие секреты хозяев. До сих пор мне такие попадались только в романах, но, оказывается, и в реальности они существуют. Тем лучше. Садитесь. Я не смею в вашем присутствии». «Садитесь, черт возьми!» Рявкнул я медвежьим басом унтера, неважно какой страны. В любой армии унтера, они же сержанты и капралы, орут одинаково зверообразно. Подействовало. Он подобрался, явно вспомнив молодые армейские годы, и робко опустился на краешек кресла. Усевшись в стоявшие напротив и закурив, я сказал: «А теперь рассказывайте, Иштван, и поподробнее. Только, понятное дело, не от Адама и Евы». «Господин капитан, к чему вам эти дела ушедших столетий? Ну, предположим, не до конца ушедших, но все равно». «Буду с вами предельно откровенным, Иштван», — сказал я. «Если бы речь шла только о девушке, которая ночами выходит из портрета, я бы никого не стал расспрашивать и держал бы все в тайне. Но, к сожалению, есть еще и это». Я показал на скрывавшую пейзаж портьеру. «А это осложняет дело и сулит серьезные неприятности нам обоим. Представляете, что начнется, если об этом узнают? И кто первым делом за нас с вами возьмется? Вы же старый вояка. Должны знать, что такое военная контрразведка». «Очень неприятные типы», — поджал губы Дворецкой. «Согласен», — сказал я. «Они в любой армии таковы, и наша, скажу по секрету, не исключение. Для меня, собственно говоря, особых неприятностей не будет. В конце концов, я нисколечко не виноват, что меня поселили в комнате с этими именно картинами. Но нервы помотают изрядно. А вот вы не просто свидетель, как я. Вы доверенный человек графа, служите здесь добрых четверть века. Бесценный, можно сказать, источник информации. На их месте я бы в вас вцепился мертвой хваткой, как гончий в зайца. Вы уж извините, но вы мне не брат родной и даже не троюродный. Будете молчать, мне, чтобы опередить события, придется нынче же написать рапорт куда следует. Вы не один год прожили в России, наверняка нахватались русских поговорок. Конечно. Тогда, может, знаете и такую? Своя рубашка ближе к телу. Знаю. Вот видите. Господин капитан, но ведь это все равно уже есть, и в прежнее состояние уже не удастся вернуть. Я и сам рассуждал примерно так же, но, разумеется, посвящать его в свои мысли не стал. А если удастся? Спросил я и сам в это верил. В конце концов, любую открытую дверь можно закрыть, даже такую. Если нашелся способ открыть, может найтись и способ закрыть. Согласны? Может быть, вы и правы, господин капитан. Я сегодня обязательно поговорю об этом. Сами понимаете, с кем. В глазах у него страха стало меньше, а вот живого интереса явно прибавилось. «Вы хотите сказать, господин капитан, она еще вернется?» Мы с ним были сейчас чем-то наподобие двух заговорщиков, и не было смысла что-то от него скрывать. В конце концов, советских военных тайн я ему не выдавал. «Во всяком случае, она обещала», — сказал я. «Господин капитан, простите за любопытство, а где она сейчас?» Я кивнул на портьеру. «В своем охотничьем домике». В том самом, что сгорел во время войны четверть века назад, а вот столетием раньше процветает. Ну, Иштван, так что вы обо всем этом знаете? В двух словах не расскажешь. Я посмотрел на часы. На 14:00 звонил дежурный из штаба батальона. У комбата назначено совещание командиров стрелковых рот и еще нескольких подразделений. А сейчас нет и 10, и никаких неотложных дел не предвидится. Езды до городка, где разместился комбат со штабом, минут 20, а больше никаких забот. Времени достаточно. «Ничего, времени у меня достаточно», — сказал я. «Только постарайтесь не рассусоливать, выделяйте главное». «Главное? Главное, пожалуй, в том, господин капитан, что история, которую я вам рассказал в первый день, сплошная ложь. Это которая? О том, что у графини Эржи был роман с графом Рудольфом, и старый ревнивый муж, граф Параттай, узнав об этом, ее отравил. А потом нанял наемных убийц для Рудольфа. Все было совсем не так. Роман у нее был не с Рудольфом, а как раз с художником, нарисовавшим обе картины, Михалом Атракочи. А граф Параттай, между прочим, был вовсе не старик, а мужчина средних лет, и у него самого был пылкий роман с одной дамой. Они с графиней с некоторых пор жили каждой своей жизнью и совершенно друг друга не ревновали. Никто графиню не травил, она просто исчезла. Вот графа Рудольфа и правда убили на лесной дороге. Могила графини Эржи в фамильном склепе пуста. Всю эту историю с романом, ревностью и ядом в бокале очень мастерски распустили в виде сплетни, и все ей поверили. Для тех времен история была прямо-таки банальная. А на самом деле как было? Позвольте, господин капитан, я зайду немного издалека. Ни нынешний господин граф, ни его отец никогда не интересовались книгами, а вот дедушка, наоборот, он был... Есть какое-то ученое слово, которым называют человека, охваченного прям-таки фанатичной любовью к старым книгам и рукописям. «Библиофил», — подсказал я. «Говорят еще библиоман». «Да, кажется, так его называли. Именно библиоман. Эта страсть у него развилась рано, еще в относительно молодые годы, и захватила, как пьяницу вино или гуляку женщины. Правда, я так думаю, эта страсть гораздо благороднее вина или женщин, господин капитан. Пожалуй. Сам я уж никак не книгачей, но понимаю такие вещи. Вот только эта страсть себя проявляла точно так же, как другие, далеко не столь благородные. Я имею в виду, он света белого не видел за своей библиотекой. В жизни местного благородного общества совершенно никакого участия не принимал, чем многих против себя восстановил, на что ему было глубоко наплевать. Никого не принимал, никому не наносил визитов, не обращал внимания не только на женщин, но и на собственную жену. А она была женщина исключительно красивая, молодая, темпераментная, так что давно уже жила своей собственной жизнью. Иштван отошел настолько, что его физиономия приняла чуточку плутовское выражение. Болтали даже, что его дети не совсем его дети, но это, я понимаю, к нашей теме отношения не имеет. Так вот, библиотека у него была огромная, а мой дедушка, тогда, конечно, молодой, работал у него одним из трех библиотекарей. Дедушка мой — единственный, кто, можно так сказать, выломился из фамильных традиций. Мало ему было гимназии, у нас в роду и полным-то курсом гимназии почти никто не может похвастать. Он, представьте себе, закончил университет в Вене. Но скоро стало ясно. Ум он получил от природы, фамильную житейскую практичность в полной мере сохранил. Как только получил диплом, приехал к графу и поступил на испытательный срок библиотекарем. И не прогадал. Граф был несметно богат, и своим библиотекарем, если убеждался, что от них есть толк, платил жалование, пожалуй, больше, чем государь-император своим министрам. Но и работали они, как галерники. Иштван ухмыльнулся. А если подумать, фамильной традиции он не изменил нисколечко. Всю жизнь пробыл в услужении у графа Ракели. Ведь если подумать, кто такой библиотекарь у знатного магната? Да тот же слуга. Пусть даже получает жалование больше, чем министр, и у него есть собственный лакей. Он заметил мое нетерпеливое движение и торопливо сказал: «Я вовсе не ухожу в сторону, господин капитан, и не уклоняюсь от темы. Просто о Шандере нужно рассказать более-менее подробно, потому что он все это и открыл». Словом, граф его работой был так доволен, что уже через 3 года сделал старшим библиотекарем. Было еще 3 младших. У графа все было поставлено на широкую ногу. Граф дедушку в шутку называл своим главным егерем. Это и в самом деле напоминало охоту. У библиотекарей было с 2 дюжины помощников, главным образом студенты, вообще образованные люди. Они, как охотники, рыскали по всей округе, добирались даже до Буды и Пешта. Искали старые книги на продажу, а то и целые библиотеки. Потом грянула революция. Граф Лай-Ош и не подумал к восставшим примкнуть, а потому остался на самом хорошем счету в Вене. Иштван усмехнулся. Они там думали, что граф свято хранит верность новому императору, а на самом деле, дедушка говорил, граф попросту даже и не заметил всех этих заварушек, тем более что в наших местах серьезных боев и не было. Правда, охоте это на год принесло большой ущерб. Добрая половина помощников ушла к восставшим, а остальным рискованно было разъезжать по военным дорогам, где их мог повесить кто угодно, приняв за вражеских лазутчиков. Ну, сами понимаете, идет война, страна в огне, да вдобавок повсюду крестьянские мятежи, румыны и словаки воюют с венграми, вошли хорватские войска. А тут разъезжает какой-то тип в поисках старинных книг. Подозрительно с точки зрения военного человека, а? «Пожалуй», — сказал я. Чего доброго, в 2 счета вздернут и фамилии не спросят. Потом, когда все кончилось, стало гораздо легче. Он усмехнулся с некоторым цинизмом. У многих, замешанных в восстании, конфисковали земли и имения. Продавали имущество с аукциона, в том числе библиотеки. Вот тут охотники дедушки Шандера развернулись вовсю. Бывало, вазами старые книги привозили. Знаете, императорские чиновники были людьми своеобразными, библиофилов среди них как-то не имелось, и книги они ценили менее всего. И вот тут-то начинается главное, господин капитан. Однажды дедушка Шандер приехал в имение барона Баренкая, прослышал, что тот тоже любитель книг, хотя и не такого размаха, как старый граф. Довольно захудалые были имения. Сам он в восстании не участвовал, но все эти события так на него подействовали, что он умер от удара, и вдова стала распродавать кое-какие земли и имущество. В первую очередь библиотеку, которую считала блажью супруга. Тут к ней и приехал дедушка Шандер с одним из младших библиотекарей. Ничего особенно ценного они не нашли. Но дедушка наткнулся на старинную рукопись, датированную 746 годом. И написана она была дедушкой покойного барона по латыни. Тогда все образованные люди знали латынь. Дедушка тоже. Он сразу понял, что наткнулся на что-то крайне интересное. Заглавие было длинное, как водилось в те времена. «Правдивая, но тайная история графини Эржи Паттураи, художника Михала Атракочи и их друзей, которой предстоит сохраняться в тайне неизвестное количество лет, пока стоят нынешние суровые времена». Я хорошо запомнил, я ее читал, когда нынешний граф распорядился перевести ее на венгерский. Он мало интересовался книгами, но очень любил всевозможные загадки и тайны. А уж это была тайна. И Баренкай дедушка горел теми же интересами. Всякие тайные знания, зашифрованные алхимические рукописи и все такое прочее. Он со всеми ними приятельствовал. С графом Паротай и его юной супругой. С Михалом Атракочи, с графом Рудольфом и еще несколькими дворянами. У них там было, ну, не тайное общество, скорее такой любительский кружок. Барон особо подчеркивал, не имеющий отношения ни к сатанизму, ни к черной магии. Они все там были добрыми католиками. Просто Михал разыскал где-то старинные рукописи каких-то забытых художников и после долгих трудов освоил их умения. Он рисовал прямо-таки волшебные картины, господин капитан. Через одни можно было попасть в какие-то другие места, а люди с портретов иногда сходили в наш мир. Он покосился через плечо на одну из портьер. «Вы ведь наверняка убедились, господин капитан, что это не сказка, а чистая правда». «Да уж», — сказал я, — «убедился». Барон в одном месте писал так. «Многие из живущих могут мне не поверить, но я собственными глазами видел, как король Матяш Корвин победителем въезжал в Вену. А ведь король Матяш взял Вену аж в конце 15 века. Выходит, Михаил написал и такую картину». «Интересно, где она теперь?» «Никто не знает», — сказал Иштван. Дело было так. Однажды барон получил письмо от старого знакомого, я так понимаю, члена этого самого кружка. Имени он не назвал, чтобы не подвергать хорошего человека нешуточной опасности, и приехал к нему. Приехал к нему в глубокой тайне, как кто-то просил. Они встретились где-то в соседнем городке. И известия были самые безрадостные. Над этими местами словно пронеслась беззвучная гроза. Ну, вы уже знаете то, что вся округа тогда знала, что граф Паттураи отравил жену якобы за измену, а вскоре и сам был убит при туманных обстоятельствах, что граф Рудольф и Михал убиты на дороге разбойниками, а потом очень загадочно умер аптекарь, которого связывали с этим делом. Между прочим, человек образованный, тоже член кружка. Странно погибли еще двое. Словом, их почти всех буквально выкосили. Большая часть картин Михала Атракочи пропала неизвестно куда. У знакомого барона остались только эти две. Он показал на портьеры. И он клялся и божился. Могила Эржи Паттураи в фамильном склепе пуста. Он это проверил с помощью надежного человека, равным образом любившего и риск, и золото. И рассказывал еще, что ночью портрет оживал. Как человек богобоязненный, он испугался. Верил, что там нет никакой черной магии, но держать у себя эти картины боялся, хотя и принял меры. Брат у него был священником несколько вольнодумным. Тогда уже вольнодумие распространялось и среди священников. Тоже интересовался всякими вещами, считавшимися предусудительными для слуги Божьего. Он и помог. Запечатал обе картины. Что-то он такое знал. Слева, на раму каждой, он прикрепил распятие, а справа — серебряный щиток с какой-то молитвой и монограммой, игравшей роль замка. Я так полагаю, он еще знал то ли нужные молитвы, то ли наговоры. Наговоры ведь разные бывают. И на злые дела, и на добрые. «Вот такой?» — спросил я, показав ему вынутый из кармана галифе щиток. На лице дворецкого явственно изобразились страх и изумление. «Он самый». «Так это значит, вы их сняли, господин капитан?» «Только этот один», — сказал я. «Крепко подозреваю, кто выдрал остальные, но это мое дело, и я с ним сам разберусь». «Все равно получается, что вы ее выпустили». «Ну и что?» — пожал я плечами. Ничего страшного, если подумать. Не упырь и не ведьма, в конце концов. Просто-напросто девушка, каким-то чудом прожившая в картине 200 лет. Значит, почти все погибли. Интересно, кто все это устроил? Иштван невольно оглянулся и понизил голос. «Я так подозреваю, инквизиция. Тогда она была в большой силе. В 728-м в наших местах они сожгли 12 ведьм. Правда, они все были из простонародья, а со знатными, богатыми и влиятельными в округе господами решили поступить по-другому, не доводя дело до суда и костра. Сущий фантастический роман, — подумал я. Волшебные картины, секреты старых алхимиков, зловеще сверкающие в ночи кинжалы инквизиции. Но ведь я сам кое-чему был свидетелем, никак не укладывающемуся в рамки материализма. И это, честно говоря, только раздражало и злило. Ну вот категорически не мое. А потом, — спросил я, только чтобы не оставлять дело незаконченным, — привык все доводить до конца. Знакомый чуть ли не на коленях умолял барона забрать картины, хоть они и запечатаны. Ну, барон и забрал. Судя по всему, он-то был не робкого десятка. Да и всяким необычным интересовался гораздо больше, чем этот его знакомый. Повесил у себя в кабинете и, как сам писал, иногда долго простаивал перед ними, но ни разу ничего не произошло. Самые обычные картины, если не знать их истории. Ну а снимать печати он все же не решился. Настолько далеко его интерес к необычному не простирался. Так они и висели у него больше 100 лет. Дедушка Шандер заинтересовался в первую очередь рукописью, но вдова по какому-то капризу соглашалась продать ее только вместе с картинами. Он и купил. Просила она не так уж много, и он решил, что в случае графского неудовольствия возместит своими. Только граф его похвалил и велел повесить картины у себя в кабинете. Так они там и висели очень долго. Сын графа Лайоша совершенно не интересовался ни живописью, ни книгами, но библиотеку сохранил, как фамильное достояние, понимаете ли. Даже оставил дедушку Шандера библиотекарем, правда, книжная охота после смерти старого графа прекратилась. «А вы-то откуда столько обо всем этом знаете?» — спросил я. «Это все дедушка Шандер. Сначала он хотел сделать книжного человека из моего отца. Только отцу гораздо больше нравилась служба управителем не самого маленького графского имения. Когда я подрос, он взялся за меня, водил по библиотеке, много рассказывал, в том числе и об этой рукописи. Только и я не ощущал ни малейшей тяги к книжной премудрости, а там дедушка умер. Ну а потом умер и второй старый граф, единственным наследником стал нынешний, а я стал у него камердинером. Он тоже не интересовался старыми книгами, за одним исключением. Была у него слабость ко всему загадочному и таинственному, не слабее, пожалуй, чем у барона Баренкая. Даже спиритические сеансы устраивал. Перед Первой мировой это было в большой моде и у знатных господ, и у образованных, не говоря уж о людях попроще. Вот я ему однажды и рассказал и о рукописи, и о картинах. Он страшно заинтересовался, велел разыскать рукопись и перевести на венгерский. Латынью он владел плохо. А картины повесить у себя в спальне. «Знаете, господин капитан...» Он заговорщицки улыбнулся. «Мне кажется, он все же надеялся, что графиня из картины однажды выйдет. Пару раз привозил каких-то странных субъектов, говорил, что это спириты. Только ничего из этого не вышло». «Ну вот, а потом меня забрали на войну. Я и застрял у вас в России. Ничего плохого не скажу ни про Россию, ни про русских. Честное слово, господин капитан, жилось мне там неплохо. А когда вернулся, все было по-прежнему. Этот дом уцелел, картины висели на прежнем месте. Господин граф сумел вовремя уехать в Чехословакию, и для него все обошлось благополучно. Рукопись и сейчас в Будапеште, в библиотеке, в особняке графа. Ну, стал служить, как раньше служил. Сами видите, поднялся до дворецкого. Только вот среди прислуги стали ходить россказни об этом портрете. Болтали, что она в полнолуние выходит из рамы, гуляет по дому. Из кого-то даже пыталась выпить кровь, как заправский упырь. Только сдается мне, это все болтовня неграмотных суеверных баб. Я усмехнулся. Да ведь не так давно пугали меня, что она упырь. Кто ж их знает таких, серьезно сказал Иштван. Сегодня она ласковая, а завтра, поди отгадай, что ей в голову придет. Как же нам теперь с этим жить, господин капитан? Вы люди военные, как пришли, так и уйдете, а это все нам останется. В голосе у него звучала искренняя горечь, и мне даже стало его чуточку жалко. В самом деле, оставаться с такими сюрпризами в доме приятного мало. Написать все же рапорт куда следует для очистки совести, или все же пока хранить все в тайне, авось само как-нибудь рассосется. Это ж какая катавасия поднимется, если я напишу. Только этого мне в устоявшейся налаженной военной жизни не хватало. «Не будем спешить, Иштван», — сказал я. «Подождем, посмотрим, как пойдут дела. Оттуда», — я кивнул на портьеру, — «пока ничего жуткого не вылезло. Да и девушка ничего страшного не сделала». «Господин капитан», — спросил он едва ли не шепотом, — «а что же все же там?» «Успокойтесь», — сказал я. «Никакое не ведьмино царство, а всего-навсего 745 год». Такие уж картины, выходит, умел рисовать этот Михал. И пока что тамошние обитатели не проявляют особенного желания лезть к нам сюда. А если и полезут? Я кивнул на висевший на вешалке автомат. Вот, кстати, у вас есть ключ от этой спальни? Конечно, господин капитан. Я один туда прибирал, как особо доверенное лицо. Отлично, сказал я. Принесите побыстрее. Мало ли кто сюда может забрести. А и нести не надо. Он, чуть оживившись, достал из правого кармана ливреи связку ключей на длинной массивной серебряной цепочке и, ловко перебрав, снял один вместе с кольцом. Вот, извольте. «Совсем хорошо», — сказал я, прибрав его в нагрудный карман гимнастерки. «И вот что. Накройте-ка ближе к ночи ужин на двоих, такой же, как вчера, и вашей великолепной такайской не забудьте». Я усмехнулся. Что-то мне не верится, что перед тем, как опечатали подвал, вы оттуда вынесли всего пару бутылочек. Ну, корзинку, — признался он, потупившись. Будет исполнено, господин капитан. Это что же, она опять придет? Вы уж осмелись попросить, расспросите, какие у нее намерения на будущее. Обязательно, — сказал я. Мне самому интересно. Ну, идите. Когда он вышел, старательно и умело собрав посуду и бутылки на поднос, я подошел к окну. Никакой суеты не наблюдалось. Жизнь у нас царила размеренная, можно сказать, мирная. Целеустремленно протопал взвод Горского, с ним самим на правом фланге. Ага, в сторону луга, значит, на строевые занятия. Проехал санитарный автобус, без всякой спешки. Из дома вышли комиссар Яныш и два его помощника. Все трое несли под мышками свернутые рулоны. Ну, конечно, картины. Они уже третий раз увозили картины в Дебрецинский музей. У нас был приказ им не препятствовать. Как-никак, это были их картины, национализированные новой народной властью. Сели в свой «Додж три четверти» и уехали. А потом я сел за стол, покрутил ручку полевого телефона, вызвал дежурного по роте и распорядился. «Ординарца моего, как из-под земли, и чтоб как из пушки».